Глава 4. Раньше я только в книжках читала, что бывает такое. Смотришь на человека и абсолютно ясно понимаешь, как сложатся ваши отношения. Станет он тебе близким другом на всю жизнь или, наоборот, превратится в лютого врага. Теперь я имела возможность убедиться в том, что книги, во всяком случае в этом, не врали. «Здравствуйте», — вежливо проговорила я, закрывая за собой дверь. «Я Елизавета Морозова. Вы меня вызывали?» «Заходи, Лиза. Присаживайся». Доброжелательно улыбнувшись, директор продемонстрировал безупречно белоснежную улыбку. «Буквально пара минут, и я освобожусь. Располагайся. Чувствую себя совершенно свободно». И он продолжил что-то быстро печатать на клавиатуре очень современного и очень мощного ноутбука. Надо полагать, на руководство ограничения в пользовании интернетом не распространялись. Вообще очень странно. Я уже несколько часов провела без мобильного телефона, но никакой ломки пока не ощущала. А ведь предполагала, что она будет, потому как телефон в наше время, он как рука или нога, или, допустим, глаз. Прожить без него, конечно, можно, но уж больно некомфортно. Однако пока ничего. Не слишком чувствовалось его отсутствие. Возможно, потому что события следовали одно за другим, не оставляя времени на всякую ерунду. Пока директор, который, судя по фамилии, являлся потомком первых владельцев усадьбы, заканчивал свои срочные дела, я имела возможность рассмотреть его. Знаю, что в приличном обществе подобное не принято, но так это в нем, а не здесь. Что-то подсказывает мне, что за подобное нарушение приличий меня здесь не накажут. Иван Дмитриевич Оленев действительно был очень молод для человека, занимающего такую должность. Стеша была права. Ему максимум лет 30, и его никто не назвал бы просто хорошо сохранившимся. Он действительно, на самом деле, был молод. Но если он возглавляет Серебряное уже 10 лет, то во сколько же он сел в директорское кресло? Прямо со студенческой скамьи, что ли? Но такого не бывает, потому что любая руководящая должность подразумевает наличие хотя бы минимального управленческого опыта. А откуда ему взяться у вчерашнего студента? А еще... Директор Серебряного был невероятно, почти неприлично хорош собой. Этакая ожившая современная версия древнегреческого божества. Коротко подстриженные светлые волосы, голубые глаза, прямой аристократический нос и твердый волевой подбородок с ямочкой. Пока я видела его только сидящим за столом, но даже не сомневалась, что в комплект входит и высокий рост, и атлетическая фигура. В общем, мечта женщин от 16 до 80. «Благодарю за ожидание, Лиза», — мягко проговорил директор, закрывая крышку ноутбука и снова улыбаясь мне. «Меня зовут Иван Дмитриевич Оленев, и я рад приветствовать тебя в нашем учебном заведении. Кто-то называет его школой, кто-то гимназией, а кто-то пансионом. Все названия имеют право на существование». Но я предпочитаю называть Серебряное именно пансионом, так как мы взяли лучшее как раз от этого направления классического образования. Ты уже успела устроиться? «Да, спасибо», — поблагодарила я. «Вещи еще не до конца разобрала, но вечером этим займусь». «Замечательно». Директор одобрительно кивнул. «До начала учебного года еще 5 дней, и я полагаю, тебе их хватит, чтобы адаптироваться». «Ты уже познакомилась с другими воспитанниками?» «Да, с соседками по гостиной, Стешей Вяземской и Кристиной Цейс, а также с 3 ребятами. Мы вместе обедали». «Прекрасно», — снова сверкнул улыбкой Иван Дмитриевич. «Одна из задач, которые мы ставим перед собой, это как раз успешная социализация воспитанников. Скажи, Лиза, ты ведь закончила 10 класс?» «Да, совершенно верно, Иван Дмитриевич». «Я видел твои оценки. Они более чем достойные», — похвалил меня руководитель Серебряного. «Но мы обычно проводим свои тесты, чтобы быть уверенными, что обучение принесет только пользу. Поэтому, если ты не возражаешь, я попросил бы тебя выполнить вот эти задания. Полагаю, 40 минут тебе хватит». Он протянул мне тонкую папку, в которой лежало несколько листков бумаги. «Мне прямо здесь заполнять? У вас в кабинете?» «Да, я пока поработаю, а ты, когда закончишь, просто скажешь мне об этом. Договорились?» Следующие полчаса я отвечала на вопросы не слишком сложного, но и не примитивного теста, затрагивающего знания по большинству школьных предметов. Так как училась я действительно вполне прилично, то ни малейших сложностей тест у меня не вызвал. «Готово». Я протянула директору заполненный тест. «Отлично». Иван Дмитриевич взял папку и положил ее в стопку точно таких же. «Наши педагоги оценят результат и решат, в какую учебную группу тебя определить. У каждой группы, можно называть их классами, будет закрепленный куратор, через которого воспитанники могут решать все вопросы, причем касающиеся как учебной деятельности, так и иных аспектов жизни в Серебряном. Насколько я знаю, Вера Борисовна в общих чертах познакомила тебя с правилами жизни в нашем пансионе». «Значит, ту даму, которая встретила меня, зовут Вера Борисовна. Надо запомнить». «В учебном крыле завтра появится доска для объявлений, и именно там будет вывешиваться вся актуальная информация. Похожие стенды, только поменьше, есть в каждой гостиной. Там размещаются расписания занятий, часы работы вспомогательных служб и прочие важные сведения. Если тебе понадобится выход в интернет, то нужно написать заявление и оставить его у Виктории. Лучше сделать это за 2 дня или хотя бы накануне. То же самое касается телефонных звонков. При всей строгости режима мы прекрасно понимаем, что есть случаи, когда нужно, предположим, поздравить кого-то из близких с днем рождения или с праздниками. Бланки заявлений лежат на ресепшн. Их можно брать самостоятельно». «А можно заказать какие-то продукты? Например, торт? Просто у меня скоро день рождения, и мне хотелось бы отметить его в новом, так сказать, коллективе». «Можно. Этот вопрос решается напрямую с Викторией или Верой Борисовной. Кстати, Лиза, я хотел поинтересоваться, какое у тебя хобби?» «Я увлекаюсь фотографией. И не просто увлекаюсь, а планирую связать с ней свою будущую жизнь. Я не видела смысла скрывать, тем более, что наверняка директор в курсе моих увлечений. Если уж размер одежды и обуви выяснили, то увлечение, которому я отдавала достаточно много времени, тем более». «Замечательное хобби!» Иван Дмитриевич одобрительно кивнул. «Мне сказали, что я могу оставить фотоаппарат. Я решила сразу прояснить этот вопрос во избежание проблем в будущем. Мне не хотелось бы прерывать работу. Я собираю портфолио для большой выставки, куда хочу в следующем году заявиться. А здесь столько красоты вокруг». «Ты занимаешься пейзажной съемкой?» «В основном да, но иногда предметной. Портретная мне не очень интересна, во всяком случае, пока». «Я не возражаю против того, чтобы ты продолжила фотографировать, но при одном условии. На фотографиях не должно быть обитателей Серебряного. Часть сотрудников, работающих в пансионе, очень трепетно относится к нарушению границ их личного пространства. Понимаешь?» «Конечно». Я радостно улыбнулась. «Я же сказала, мне интересна именно пейзажная съемка». «Не забудь пригласить меня на персональную выставку где-нибудь в Гранд-Пале или в Ванкувере», — подмигнул он мне. «Я непременно приеду и попрошу автограф». «Обязательно», — ответила я, чувствуя, что от нисходящей с лица широкой улыбки у меня начинают болеть скулы и щеки. «Надеюсь, это когда-нибудь произойдет». «Ну что же», — Иван Дмитриевич поднялся из-за стола, и я чуть не фыркнула вслух, так как мои предположения насчет роста и фигуры полностью подтвердились. «Я еще раз с удовольствием приветствую тебя в Серебряном и надеюсь, что это место на ближайший год станет для тебя настоящим домом». «Спасибо». Я поборола желание присесть в реверансе, решив, что перегибать палку не стоит. Оленев вполне может решить, что это я издеваюсь над его словами о пансионе и классических традициях. А оно мне надо? Начинать жизнь в этом месте с конфликта? Нет, конечно. Остались еще какие-нибудь формальности? Практически нет. Директор легкомысленно тряхнул головой. Завтра с утра пройдешь медосмотр. Юлия Борисовна все посмотрит, обсудит с тобой вопросы питания и уровень нагрузок при занятиях спортом. Мы внимательно следим за здоровьем наших воспитанников. А в остальное время отдыхай, осваивайся, знакомься с ребятами. Можешь погулять по территории с фотоаппаратом, но помни про мою просьбу. Мне не хотелось бы лишать тебя столь перспективного увлечения». «Большое спасибо, Иван Дмитриевич». Я опустила глаза. «Я могу идти?» «Конечно, Лиза, иди». Я пошла к двери, спиной чувствуя внимательный взгляд, но не оборачиваясь. Почему-то мне было до обморока страшно это делать. Выскользнув за дверь, я обессиленно прислонилась к ней спиной и едва не сползла на пол. Красавец-директор почему-то вызвал у меня почти животный ужас. Я понимала, что он мой враг, страшный, жуткий и беспощадный. Откуда пришла такая уверенность, я сказать не могла, даже не предполагала. Я вообще с изрядной дозой скепсиса относилась ко всему, что было связано с мистикой, оккультизмом и всем таким. Почему вместо симпатии этот молодой очаровательный мужчина вызвал у меня такие ощущения, я сказать не могла. Да и так ли это важно? Разберусь. Благо, времени у меня будет предостаточно. Я стояла, прижавшись спиной к двери, и старалась выровнять дыхание, чтобы избежать ненужных вопросов от ребят, ждущих меня в кафе. Наверное, если бы я видела, что происходило в это время в кабинете директора, то постаралась бы сбежать из Серебряного любой ценой. Но я не видела. «Неужели?» — негромко прошептал мужчина, глядя на закрывшуюся за девушкой дверь. «Неужели?» Подойдя к зеркалу, он внимательно всмотрелся в отражение, наклоняя голову то в одну сторону, то в другую. Потом растянул губы в улыбке, обнажив не ту мечту стоматолога, которую демонстрировал только что, а острые треугольные зубы. Голубые глаза сначала затуманились, а потом белесую муть медленно сменила непроглядная чернота. Больше не было эталонного красавчика. В зеркале отражался злобный монстр, который украсил бы собой любой фильм ужасов. «Двое», — прошипел он. «Уже двое. Через 10 лет ожиданий и поисков. Я чувствую, что и третий близко. Пророчество сбудется, и реликвия достанется мне. А с ней я стану непобедим. Этот год наконец-то станет моим. Предсказанный трилистник соберется, и жертвы будут принесены». Осталось убедиться, что он не ошибся и не принял желаемое за действительное. Но ничего, завтра у девчонки возьмут кровь, и он сможет точно сказать, является ли она одной из трех. Хотя он и сейчас практически не сомневается. Искры, характерные для трилистника, ни с чем не спутаешь. С мальчишкой он не ошибся. Анализ подтвердил, что парень — один из тех, кого он ждал все это время. Значит, не напрасно он год за годом набирал этих отвратительных человеческих детенышей, чтобы раз за разом убеждаться — среди них нет трилистника. И вот 2 дня назад мальчишка, сегодня девочка. Где же третий? Из горла вырвалось низкое гневное рычание, но монстр постарался совладать с эмоциями. Нельзя допустить, чтобы из-за какой-нибудь небрежности, из-за какой-нибудь мелочи рухнуло все, к чему он шел эти долгие 10 лет. «И придут они, изгнанные из семей своих, и будет их 3, и будут они возрастом 3×5 и еще 2, и составят они 3-листник, который укажет на место, где спрятал свой нагрудный знак повелитель ночи. И вспыхнет он, окропленный жертвенной кровью этих 3, и даст своему владельцу силу великую», — медленно и торжественно проговорил он. Сколько лет он потратил на то, чтобы отыскать это место, чтобы убедиться в том, что величайшая драгоценность спрятана где-то здесь? Как долго придумывал способ собирать вместе этих человечков, которые не нужны даже своим семьям? Значит, никто не станет о них беспокоиться. 2 попадались ему детеныши с искрами трилистника, но они были поодиночке, а ему нужны все 3 сразу. И вот, наконец, в этом году их стало уже 2, и он чувствовал, ощущал всем телом, что третий, если не появился, то вот-вот. Осталось совсем немного, и теперь главное — не спугнуть их, дождаться, пока наследие повелителя ночи позовет их. Года должно хватить. Длинный раздвоенный язык скользнул по губам. Но тут монстр прислушался, и вот уже перед зеркалом невозмутимо поправлял галстук Иван Дмитриевич Оленев, молодой директор закрытого пансиона «Серебряная».